А тут словно что-то застопорило, заклинило, как поршень в моторе, и вся машина замерла. Какая тут ситуация? Аварийная? Для кого? Он застыл на месте посреди магазина, уцепившись, как пьяный, за стол. Показалось, что люди в очереди глядят не на шишку, а на него. Что случилось с батраком? Он будто уподобился Федьке Щербе. Тот в свободное время часами отирается в сельмаге. Говорит, что очень любит таким образом изучать покупательную способность населения. Кто что покупает из своих, что приобретают украинцы и молдаване, продавшие помидоры или вино в Минске, Риге и возвращающиеся домой. И заодно узнать от людей из разных краев те новости, какие не передаст ни радио, ни телевизор. Едва отрывая от пола тяжелые, как протезы, ноги, Иван отошел к окну в конец очереди, к продовольственному прилавку. Тамара приветливо кивала ему еще при входе. Теперь она, растерянная, спросила: «Вам что, Иван Корнеевич?» Тамаре было неловко, что такой человек, муж акушерки, которая спасала ее и которой она очень благодарна, стоит в очереди. К тому же она знала, никто из своих слова не скажет, если она отпустит ему хлеб или вино без очереди. Во-первых, на время уборки было рекомендовано механизаторов обслуживать вне очереди и предлагать все лучшие дефицитные товары. Во-вторых, против батрака вообще никто бы не выступил. Он никогда никому не встал поперек дороги, всем делал добро. Он и жена его. «Ничего-ничего, Тамара, я постою с людьми. Выходной, чем заняться?» «Правда. Дайте человеку на людей посмотреть. А то у него от комбайна до машины в голове гудит, как у меня от веялки. Бензином пропах», — сказала Иванова ровесница Ольга Даниленко, всю страду работавшая на таку, принимала от них зерно, сушила и веяла. Тамаре все же хотелось сделать Ивану Корнеевичу что-то приятное. Она оторвалась от весов, подошла к нему и, не очень понижая голос, сказала: «Передайте Таисии Михайловне, привезли то, что она просила для Вали». Что просила Тася, Иван не знал. Да и вряд ли дошли до него эти слова. В голову ударила новая волна крови. «Шишка!» Он показал пальцем, и Нина сняла с верхней полки куклу. О, какая кукла! С полугодовалого ребенка, с беленькими, под натуральные волосами, в красных туфельках со шнурочками. Это импортная кукла. Долго стояла на полке на соблазн и зависть детворе. Ни одна малышка устраивала тут концерт, требуя от матери такую радость. Но кукла кусалась. Стоила целых 18 рублей. Ею не прельстились даже украинцы и молдаване, возвращаясь с севера с мешками денег. Ее покупал Шишка. Подарить какому-то ребенку, показать свою доброту и щедрость. Иван похолодел. «Не продавайте ему куклу. Не имеет он права одаривать детей. Он же убивал детей. Люди, неужели вы не знаете или забыли?» «Но разве закричишь такое?» «Действительно. Эти люди могут не знать». «Нет, такое нельзя забыть. Нельзя не знать. Ольга, например, разве она не помнит? Она же его ровесница. В первые послевоенные годы о расстреле партизанских семей много говорили. Учителя на уроках рассказывали. В детдомовской школе на уроке литературы им дали сочинение описать фашистские зверства, которые они, дети-сироты, помнят.